поскольку он не был уверен, что барьер защитного кольца может выстоять против лазерного луча. Джин старался бить големов по бокам от Эльзы. Особенное внимание он уделял уничтожению нижней части тела. Удивительно. Бина была не просто удивлена, она была поражена до глубины души, потому что каждый раз, когда браслет Джина сверкал, нижняя половина голема испарялась в никуда. Он стрелял лазером до тех пор, пока големы, окружающие Эльзу, не были уничтожены. Эльза, Цзинь, Кун. Она рванула к нему, ее ноги дрожали, а с глаз текли слезы. Их барьеры стукнулись и отскочили друг от друга. Ау. Внутри барьера, Эльза упала на свой зад. Джин неловко улыбнулся. Эльза, мы забыли выключить наши барьеры. Джин выключил свой собственный барьер и осмотрелся. Эльза сделала то же самое. Джин помог ей подняться. Ее дрожащая рука схватила его руку и не отпускала. Ему очень хотелось ее утешить, но, к сожалению, на все это не было времени. Я бы хотел побыть с тобой, но это место просто кишит големами. Возьми, пожалуйста, Бину под свой барьер. Как скажешь, Джин. Он потрепал ее по голове, схватил Бину за руку и резким движением подтолкнул ее к Эльзе. Она схватила Бину за руку. Затем, барьер. Барьер охватил обоих девушек. Мне нужна помощь Рейнхарту. Вы двое идите к той стене. Прижмитесь к ней, чтобы на вас не напали сзади. Поняли. Будем осторожны. Эльза устала, она хотела пожаловаться кому-то, но даже она понимала текущую ситуацию. Она побежала к ближайшей стене вместе с Биной на все еще дрожащих ногах. Некоторое время назад Рика скучала в гостевом доме. Она больше не скрывалась и была видимой. Какие резкие колебания. Рика почувствовала мощный всплеск магии. Это тот же вид магии, который Галим Альбус использовал ранее. Направление внутри замка, точнее банкетный зал, Рика решили, что нужно действовать и направилась в сторону двери. «Куда ты собралась?» – спросила королевская тайная горничная Лайла. Она находилась позади Рика. Отец в опасности, тихо пробормотала автомата и выбежала из комнаты. «Эй, подожди!» Лайла выбежала за ней, но, ип, у Лайлы перехватило дыхание, когда она увидела катастрофическую сцену в коридоре. Разнорабочие големы были неистовы, но Рика уничтожала их незначительными ударами. «А-а-а!» Лайла забежала в комнату и заперла за собой дверь. К какого черта? Но ответить ей было некому. В это время Рика повысила собственную производительность и умчалась по коридору. Она достигла 20%, Джин такое допускал. Перед ней стояли двое големов, охранников. Пошли вон с моего пути. Рика замахнулся кулаком один раз. В результате эти два голема полетели в стену гостевого дома, пробили их, приземлившись на улице. Как я и думала, знакомая магия буркнула Рика, мчась к своему отцу. Она чувствовала как слабых, так и сильных големов. А големов на этой территории было достаточно, потому что их держали в резерве, в качестве потенциальной военной силы. Когда Рика вышла на улицу, то она увидела только хаос. Повсюду можно было увидеть големов и рыцарей, они сражались между собой. На земле распластались павшие рыцари и сломанные големы. Двор возле королевского дворца стал похож на поле боя. Конечно, было бы правильно помочь рыцарям в этом сражении, но самая главная цель Рика – безопасность Джина. Нападающих големов было так много, что игнорировать их было невозможно. Поэтому Рика пришлось уничтожить многих из големов, стоящих у нее на пути. Меня спасили. Че, что это за девочка? Голем нет, может она автомата? В глазах большинства раненых солдат Рика выглядела спасителем. Големы-охранники, големы-рыцари, разнорабочие големы. Один за другим они поднимались против людей, вся ситуация была похожа на восстание големов. Несмотря на большое количество големов, Рика продолжала их ликвидировать. В центре всей бойни, она заметил, белую птицу голема, которая сильно отличалась от других. Она хотела бы рассмотреть ее получше, но не было времени, нужно спасти отца. Наконец Рика пересекла двор и оказалась возле ворот. За ними находился королевский замок. Однако, массивные железные ворота были заперты. Рика пыталась толкать их, но, возможно, ворота заперли изнутри и они не двигались с места. Рика решила перейти к крайним мерам, а именно, разрушение. Бум, и железные ворота изогнулись с необычно громким шумом. Удивительно прочные, надо же. Она создала щель шириной около 30 сантиметров. Ворота можно смело назвать прочными, так как они почти выдержали удар Рика на 20% от всей мощи. Как выяснилось, толщина ворот составляла около 10 сантиметров. Сквозь щель ворот Рика увидела еще больший хаос. На площади перед входом во дворец гвардия имперских рыцарей, в которую также входили рыцари-маги, изо всех сил боролась с големами. Рыцари показывали отличные навыки владения мечом, а рыцари-маги использовали огненную магию и направляли ее на слабые места големов. Типичные големы, находящиеся в этом замке, были созданы из бронзы. Температура плавления бронзы с 5% олова была около 1050 градусов по Цельсию. При смешивании со свинцом или чем-то подобным, температура опускалась ниже. Големы из смешиваемых материалов деформировались после того, как принимали огненную ванну. В большинстве случаев они не были способны двигаться. Стоит добавить, что такие заклинания, как огненный шар или огненные пули, были бесполезны. По крайней мере, нужно нанести удар пламенным шаром или другим заклинанием, имеющий подобный эффект. На этом поле боя големов магией толком не уничтожали, потому что количество рыцарей-магов, которые смогли бы бросить пламенный шар, было небольшим. Рика без колебаний держала путь в зал, отражая помехи на ходу. К счастью, бой был в самом разгаре, поэтому мало кто обращал внимание на Рика. В связи с этим, она двигалась быстрее, чем раньше. Ни у кого не было столько времени, чтобы обратить внимание на маленькую девочку, бегущую к королевскому дворцу с поразительной скоростью. Внутри королевского замка царил подобный хаос. Големы бросались на Рика с мечами, кулаками, даже швабры, веники и прочие бытовые предметы шли в ход. Они меня уже начинают бесить. У големов не было шансов против Рика, они даже не могли ранить ее, но продвигаться из-за них было трудно. Поэтому Рика схватила ногу сломанного бытового голема и поднял ее в качестве оружия. 33-килограммовая девочка Рика, на 3 кг тяжелее, чем раньше, с легкостью поднимает 100-килограммового бронзового голема. Очень сюрреалистично. Рика просто махала в разные стороны конечностью голема, тем самым сбивая приближающихся големов. Ведь вес сам по себе тоже может быть оружием. Рика не останавливалась, она двигалась к своей цели. За открытой дверью она увидела свет и сразу поняла, что кто-то использует магию лазер. Значит, там был ее отец. «Отец, я уже бегу». Рика еще больше увеличила свою скорость. Ринхарту, Шварцу Риттеру и отряду имперской гвардии рыцарей каким-то образом удалось собрать всех выживших в одном месте. Эльза и Бина также встретились с ними. Эльза, с помощью целебной магии, оказывала первую помощь пострадавшим. Там их очень много. Шварц Риттер защищался от нападения волны големов при поддержке имперской гвардии рыцарей. Шварц Риттер, обернись, я в опасности. Шварц Риттер одним ударом отбросил голема, охранника, чтобы помочь женщине. Спасибо. Этой женщиной оказалась специальный приглашенный гость королевства Целуриа, Доминик. Казалось, что она была в порядке. Идите сюда, здесь относительно безопасно. Ринхард пошел на подмогу к Шварцу Риттеру. Имперская гвардия сражалась изо всех сил. Они смогли привести еще 2 раненых, а потом еще одного. Эльза сама, пожалуйста, исцели их. Положитесь на меня, ответила она, но ее выражение лица сразу изменилось, когда она взглянула на раненого человека, потому что это был граф Гуарна. Его лицо распухло, а нос был сломан. Его правая рука и левая нога были искривлены в странной форме. Вдруг кровь брызнула из его рта, возможно, его ребра были сломаны, а сам граф находился на грани смерти. Счмерзмиттил излечить. Эльза использовала целительную магию, чтобы оказать первую медицинскую помощь. В это время, эй, это его величество и его высочество. Одним из рыцарей увидел короля и принца вдалеке от их группы. Они находились за импровизированной стеной из неподвижных големов, а на страже стояла големгорничная бронзового цвета. Это сооружение можно было бы назвать стеной, однако оно не является таким безопасным местом. Таким образом, Лотти замедлила десятки големов. Ее руки были покрыты царапинами, а на некоторых руках не хватало пальцев. От одежды горничной не осталось и следа, на ее красивом теле также виднелись вмятины и сколы. При каждом движении ее рук и ног слышался скрип. «Лотти, ты в порядке?» Принц Эрнест спросил обеспокоенно. «Да, ваше высочество, я еще могу выстоять». Говоря так, Лотти взяла на себя атакующего голема с мечом в руке, чтобы защитить принца. Но такой благородный жест имел высокую цену. Ее правая рука отделилась от локтя вниз. Лотти. Но Лотти спокойно ответила. Не волнуйтесь, я не чувствую боли, ваше высочество, берегитесь. Другой голем готовился к нападению. Я не позволю тебе. Лотти перехватила его. Однако, Так как ее правая рука была повреждена, она не смогла отобразить удар левой рукой, вражеский кулак устремился в область груди. Грудь Лотти прогнулась, но она не обратила на это внимания. С помощью своей левой руки Лотти проскользнула через вытянутую правой руку соперника, схватила голову голема и резким движением левой руки отправила вражеского голема в полет. Он тут же закрутился как волчок. «Ты удивительная, Лотти!» Принц был восхищен. «Это потому, что отец сделал меня такой. Ты имеешь в виду то, кто тебя сотворил?» Король попытался присоединиться к их беседе, но... «Берегитесь!» На этот раз меч задел короля. Это был рыцарь-голем. Соперник был довольно-таки силен, особенно, если учитывать тот факт, что Лотти потеряла руку. Но несмотря на это, Лотти не испугалась, не отступила, а столкнулась лицом к лицу с опасным врагом, чтобы защитить короля и принца. Ее преимуществами перед таким грузным врагом считались скорость и гибкость, но бороться с таким сильным големом особо не хотелось. Однако это было ее долгом, защита короля и принца, тем более она опирается на знания и движения Рианны. Рыцарь-голем замахнулся своим мечом сверху вниз. Лотти успела поймать его своей почти обездвиженной правой рукой. Из-за такого сильного воздействия остальная часть руки постепенно стала отделяться от плеча. Но этого было достаточно, чтобы замедлить напор рыцаря. Левой рукой она схватила меч и повернула его по принципу рычага. Правая рука оторопевшего рыцаря-голема была отрезана от запястья. Таким образом Лотти осталась с мечом в руке. Лотти не успела изменить силу своего сжатия, поэтому она нанесла удар в область шеи рыцаря-голема. Меч вошел наполовину, а затем движения рыцаря-голема замедлились. Лотти плотно обхватила рукоять меча и нанесла еще один удар. Она снесла врагу голову, но голем еще двигался. Лотти не растерялась и воткнула свой меч вниз, где было отверстие для шеи. Магическое устройство в теле голема было уничтожено. Таким образом рыцарь-голем был остановлен. «Лотти, ты в порядке?» «Да, ваше высочество». В этой схватке Лотти потеряла 3 пальца на левой руке, ее рука разжалась и из нее выпал меч. Король и принц были уверены, что ей осталось недолго. Внезапно Лотти почувствовала волну магической энергии. «Ваше величество, ваше высочество, больше не нужно бояться». «Почему? Как?» На израненном лице Лотти появилась улыбка. «Потому что старшая сестра уже здесь». Том 6, глава 29. «Лотти, у тебя есть старшая сестра?» Принц выглядел озадаченным. Улыбаясь, Лотти кивнула в сторону. «Да, вон там». Она указала налево, где находился вход в коридор. В данный момент это было место большого скопления големов и считалось самой хаотичной территорией. Вдруг появилась девочка в светло-голубом платье с белым передником. «Это и есть моя старшая сестра Рика, отец». Расшвыривая големов в разные стороны, Рика бросилась в зал. Ей под силу был любой тип голема, находившийся в этом зале, будь то голем, рыцарь или голем, разнорабочий, она просто их отбрасывала как назойливых букашек, потому что она наконец-то обнаружила местоположение своего отца. «О, Рика, я так и знал, что ты появишься с минуты на минуту». Рика восхищенно улыбнулась, значит, отец о ней думал и ее ждал. Затем, «Так, что мне необходимо сделать в первую очередь?» Она спросила Джина о дальнейших действиях. У Джина была только одна просьба: «Защити людей и останови нападение големов». «Есть». Рика с силой оттолкнулась от пола и прыгнул в самую гущу разъяренных големов. Она размахнулась и сразу же оторвала правую руку рыцаря-голема. Ее следующий замах оторвал левую руку голема, охранника, и она вонзилась в стену. Ринхард только сейчас заметил Рика. «Ах, Рика-тян пришла». «Что, Рика-тян?» У Эльзы и Бин расширились глаза, для них это тоже было сюрпризом. Кучки големов заметно уменьшались. Они уменьшались не просто на одного или двух големов, а на целые большие группы от 5 до 10 големов. «Ладно, сейчас самое время. Шварц-Риттер, спасти оставшихся в живых». Ринхард понял, что Рика привлекала внимание оставшихся големов, поэтому он решил направить все свои усилия на спасение выживших. «Ведите себя хорошо, или мне придется вас всех уничтожить». Рика быстро расправлялась с големами. Она уже ликвидировала более 60 яростных големов, сбивая их один за другим, но еще были големы, которые продолжали нападать. Видя это, Джин разработал план. Он собрал кучу металлических обломков, оставшиеся от големов. Слияние. Он сливал все обломки. Формирование. А потом сформировал оружие, которое было похоже на палицу. Его вес был около 200 килограммов. Наконец он применил закаливание, чтобы увеличить выносливость оружия, тем самым закончив его создание. «Эй, Рика!» Несмотря на то, что ее бой был в самом разгаре, Рика поймала голос Джина и тотчас же побежала в его сторону. «Это оружие сделано наспех, но, возможно, оно тебе пригодится», — он указал на палицу. «Поняла, я с удовольствием приму его». Рика поднял палицу одной рукой и произнесла: «Тогда я продолжу зачищать этот зал». С такими напутственными словами она снова оттолкнулась от пола и прыгнула в самую гущу неуправляемых големов. За всеми действиями Рика и Джина от начала до конца наблюдали приглашенные гости с королевства Целурия Доминик и магиц Рафтсман этого же королевства, Стиарина. Сила Рика и сила магиц Рафтсман Джин была вне общепринятых стандартов, поэтому наблюдатели просто потеряли дар речи. Рика взмахнула палицей и просто сдула за раз 4 или 5 големов. Это просто прекрасное оружие. Тут дело было не в оружии. Даже если Рика дать обычное деревянное бревно, оно тоже будет иметь необыкновенно мощный эффект. Палица легко отправляла големов в полет, только был слышен свист. 10 големов, 20, 30. Большинство големов были поражены. В зоне видимости был только один. Рика заметила оставшегося голема и еще раз замахнулась. Но ее оружие было остановлено. Таурос. Этого голема привез с собой герцог Блу. Таурос защитился от палицы, используя свой гигантский щит. «Аво, ты способен заблокировать мой удар. Так вот с кем можно потягаться силой». До этого момента Рика сжимала палицу одной рукой. Теперь она обхватила свое новое оружие двумя руками. «Давай посмотрим, получится ли у тебя заблокировать вот это?» Она ударила Тауроса. Громовой рев разнесся по залу. Палица в руках Рика была сломана, а щит Тауроса вместе с его левой рукой были раздроблены. Довольно надежная, не так ли? Рика бросила непригодное оружие и набросилась на Тауроса. «Тебя ждет расплата за то, что ты сломал мое оружие, это подарок моего отца». В тот момент Рика увеличила ее выходную мощность до 30%. Таким образом, Рика нанесла таранный удар. В этом мире, исключая такое явление, как магия, законы физики не сильно отличаются от Земли. Если легкий и тяжелый объект сталкиваются, легкий объект катится обратно. Речь идет о таких ситуациях, где нет особого трения, сопротивления и т.д. Кроме того, следует учитывать индивидуальные силы. 250-килограммовый Таурос изготовлен из стали, а 33-килограммовая Рика сделана из различных редких материалов. Скорость Таурос была около нуля. Скорость Рика на момент удара была около 50 метров в секунду. Звук от удара звучал громче, чем раньше. Громовой рев услышали все, а дым, от которого шел металлический запах, заполонил всю площадь. Когда пыль рассеялась, Тауроса не было видно в поле зрения, осталась только фигура Рика, смахивающая пыль со своей одежды. В настоящее время все выжившие почувствовали облегчение, в результате чего наступила тишина. «Этому хаосу конец», — пробормотал кто-то. Уцелевшие, ослабленные люди, казалось, сбросили со своих плеч страх и отчаяние, они просто сидели на полу с умиротворенными лицами. Между тем, вице-капитан императорской гвардии рыцарей, Бруно, подбежал к королю и принцу, несмотря на то, что он был изрядно ранен. «Ваше Величество, Ваше Высочество, общими усилиями мы устранили проблему. Ох, Бруно, я так рад, что ты жив. Пожалуйста, следуйте за мной, я отведу вас ко всем выжившим». «Хорошо». Все выжившие, наконец, были собраны в одном месте. «Ваше Величество, ах, господин премьер-министр, значит, с вами тоже все в порядке. Ваше Высочество, я чувствую себя отлично, как ваши дела?» «Тоже неплохо, благодаря помощи Лотти». Израненная Лотти стояла за спиной короля и принца. В одном месте собрались король и принц, все министры, такие как премьер-министр, министр финансов, министр магии, министр обороны, внутренних дел и иностранных дел. Дворяне такие, как герцог Блу, граф Кудзума, граф Гуэрона и виконт Грири. Приглашенные гости Ринхард, Эльза, Доминик, Стиарина и так далее. Магицрафтсмен такие как Еруй Дейл, Джейд Нифилей, Глидия Хэмптон, Валапаса и так далее. Командир императорской гвардии и вице-капитан. У некоторых были серьезные травмы, но они не были жизнеопасными. К сожалению, в имперской гвардии не обошлось без многочисленных жертв. Благодаря огромнейшей помощи, оказанной Рика, окружающим нечего было бояться. В зале почти не осталось големов, поэтому лидеры королевства Гелиа начали думать, что делать дальше. Среди них министр магии Кельхидор спросил: «Ринхард Дона, почему под это странное влияние не попал ваш голем Шварц-Риттер и голем графа Кудзумы Лотти. Эта мысль была в сознании каждого присутствующего. Рейнхард рассказал историю про преступников в королевстве Элиас, Валентина и голема Альбуса. Он сказал, что уже сообщил о случившемся инциденте королевству Эгилия и Элиас через соответствующие каналы. Затем он реконструировал своего Шварц-Риттер, чтобы устоять против вмешательства магии извне. Я не слышал подобную историю про голема. В докладе, должно быть, забыли упомянуть об этом. Министр магии замолчал с обеспокоенным выражением лица. Затем Джин появился вместе с Рика. «О, Джин и мисс Рика, вы спасли нас!» Рейнхард подбежал к ним. Граф Кудзума также выразил свою благодарность. «Джин, твой созданный голем Лотти достойно защищало его величество и его высочество. Я благодарю тебя». «Да, Лотти выстояла и защитила их». Джин посмотрел вокруг и глазами нашел Лотти. Перед ней стояли король и принц. Король также выразил благодарность. «О, так это ты магец-рафтсман, Джин. Граф Кудзума рассказывал нам, что ты отличный магец-рафтсман. Твоя работа, голем Лотти, просто удивительная. О, большое спасибо». Джин опустил голову. Несмотря на то, что он не знал, как действовать по этикету в таких случаях, он подумал, что такой жест будет подходящим. «Кроме того, Рика, великолепное произведение. Она тоже ваша?» «Да, она автомата. Хаэм, у нас столько вопросов к вам, но, во-первых, позвольте выразить нашу благодарность». Все присутствующие были удивлены, когда король всей страны поблагодарил простого магец-рафтсман. «Джин, не так ли? Мы были спасены благодаря вам. Если можно, не могли бы вы починить Лотти?» Это была просьба принца Эрнеста. Джин попытался детально рассмотреть Лотти. Горничный наряд был полностью разорван на куски, ее правая рука отвалилась от плеча. На ее левой руке отсутствовали средний палец, безымянный палец и мизинец, а по всему телу были бесчисленные синяки и вмятины. «Лотти, подойди сюда». Лотти вышла к нему, немного прихрамывая. Вблизи ее состояние было еще более тяжелым, чем он ожидал. «Лотти, ты молодец. Ты защищала его величество и его высочество. Я горжусь тобой». Таким образом, Джин похвалил израненного голема Лотти. Том 6, глава 30. «Король, я хотел бы высказаться. Очень отрадно, что тронный зал очищен от этих безбашенных монстров. Здесь наконец-то воцарилась тишина. Но как насчет других мест, вне замка? По моему скромному мнению, там бушует хаос, без подобной зачистки беспорядки не закончится», — воскликнул премьер-министр. «Хаэм, дело говорите. В таком случае, оставляю руководство по решению этой проблемы вам и министру обороны. Как скажете?» Премьер-министр Галуири поклонился и повернулся к министру обороны Джудалу. Ему уже наложили шину на его сломанную руку. «Джудал, несмотря на все ранения, ты все еще министр обороны нашей страны. Идешь со мной?» «Конечно, ты еще сомневаешься», — сказал Джудал и встал с места. «Келли, капитан императорской гвардии рыцарей», — сказал. «Эй, вы четверо, сопроводите этих господ в качестве охранников». Четыре рыцаря с легкими ранениями последовали за министрами. «Шварц-Риттер, ты тоже идешь с ними. Проводи их на место назначения и возвращайся». «Есть». Рейнхард решил подстраховаться. «Хаэм, надо же, так потерять руку». В это время Джин, под защитой Рика, искал по всему залу недостающую часть Лотти. «О, нашел». Потерянная правая рука была обнаружена, причем как часть от локтя до кончиков пальцев, так и часть руки до плеча. «Так, Лотти, приляг здесь». «Хорошо, отец». Поскольку в зале не было рабочего места, они выстроили столы, стоявшие слева, для Лотти. Бездействие. Джин временно отключил Лотти. Затем он начал прикреплять правую руку. В стальном эндоскелете Лотти имелись магические мышцы, а внешнее покрытие изготовлено из бронзы. Скорее всего, Лотти не сможет естественно и плавно двигаться, так как магические мышцы были значительно повреждены, и в данный момент Джин не сможет их починить. «Ох, вот она какая, структура Лотти», — прошептал восхищенно принц Эрнест, наблюдая за работой Джина. «Ваше высочество, вы интересуетесь созданием големов?» — спросил Джин. «Да, очень. Я обязательно сделаю голема самостоятельно, когда немного подрасту». Джин размышлял, что делать дальше. Вмятины и царапины на поверхности исправить с помощью инженерной магии. Уровень маны в монотанке довольно низкий, необходимо ее пополнить. «Джин, разве это не палец Лотти?» — воскликнула Бина, держа в руках что-то наподобие пальца. «Вы», увидев Бину, Принц Эрнест потерял дар речи. «Ваше высочество», Джину показалось такое поведение принца странным, поэтому он его окликнул, но внезапно Эрнест взял ее руку и произнес: «Вы, как ваше имя?» «Бэббина». Она просто опешила и не понимала, что вообще происходит. Все еще держа ее руки, принц сказал: «Бина, какое прекрасное имя. Бина, не хотели бы вы стать моей невестой?» «Ва-а-а-а». Принц сделал ей такое нелепое предложение. «Вы мне понравились с первого взгляда. Вы просто одно лицо с Лотти. Может быть, такие чувства были вызваны эффектом подвесного моста. Например, если человек идет по подвесному мосту, то непременно влюбится в первого человека, которого увидит впереди. Сердцебиение, вызванное страхом высоты, ошибочно воспринимается как зарождение чувств, и человек влюбляется. Хотя есть и другой вариант. Принц влюбился в Бину с первого взгляда, потому что она была копией голема Лотти, которая защищала его и была готова отдать за него жизнь. Ему было всего лишь 13 лет, поэтому он даже не осознавал всю серьезность своего предложения и какую ответственность оно несет. «Я не могу допустить этого, ваше высочество». Граф Кудзума как можно быстрее подбежал к их компании. «Я сам планировал сделать предложение Бине». Бина покраснела и побежала подальше от этого места. Так как она не могла покинуть зал, то просто побежала в тот угол, где Эльза лечила раненых. Позади нее остались принц, граф и Джин. Воцарилась очень неловкая атмосфера. «Хаэм, давайте посмотрим, действительно ли этот средний палец принадлежит Лотте». Джин попробовал перевести тему, подобрав с пола палец, который выронила Бина. Ситуация в зале немного накалялась, потому что все понимали, их борьба не закончена. «Ладно, подготовка завершена». Министр обороны Джудал активировал големов, рыцарей императорской гвардии, которые были в запасе. Магические устройства находились вне их тела, големы были инертны, по этой причине они были в безопасности. Министр магии активировал их. 5 големов рыцарей императорской гвардии были активированы. «Ваша задача – победить големов, которые не подчиняются нашим приказам. Все ясно?» «Да, сэр». Големы-рыцари, державшие щиты в левой руке и мечи в правой руке, вышли из подвала Министерства обороны. «Сначала в атаку идет эта партия, мне кажется, эта борьба будет им по плечу. Ладно, тогда эта партия будет задействована после них». Далее они активировали 10 големов, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Данные големы были универсальными, поэтому министры приказали им защитить раненых в замке. После этого они задействовали 10 запасных големов, охранников. Их создали для внутренней обороны замка. Внезапно наступила тишина, и все услышали звук летящих крыльев птицы. Джудал выглянул в окно и увидел голубя, точнее полет птицы в сумеречном небе. «Голубь, хах, беззаботная пташка», пробурчал министр обороны Джудал и возобновил свою беседу с министром магии Кельхидором. Как и ожидалось, магическое влияние на големов не было сосредоточено по всему замку. Оно охватывало площадь возле замка и внутренний зал, поэтому големы на втором и третьем этаже королевского дворца не подверглись этому кошмарному влиянию. Получается, королева, первый и второй принц находились в безопасности. Мы можем предположить, что радиус действия так называемого сосредоточения магической переписи составляет примерно от 20 до 30 метров, имея сильный эффект примерно в радиусе 10 метров. Кельхидор попытался прикинуть, исходя из увиденного, как распространяется влияние на неистовствующих големов. Теперь они должны принять необходимые контрмеры. Осталось не более, чем 30 големов, а големы, охранники, которые им встретились, были быстро нейтрализованы. Таким образом, все неистовствующие големы внутри замка были уничтожены, был восстановлен порядок и оказана первая помощь раненым. Гости-вечерники с тяжелыми ранениями были отправлены в лазарет, в то время как слегка раненые вернулись в отведенные им номера после получения медицинской помощи. Далее, были собраны используемые части уничтоженных големов, то есть магические устройства, контролирующие ядра и так далее. Лучшие материалы были возвращены для повторного использования. Маги-црафтсмен просили друг друга помочь восстановить те или иные устройства. «С помощью ваших усилий, нанесенный ущерб сведен к минимуму, мы от всей души благодарны». Король Эгили, Гарольд Руан, в своем кабинете выразил благодарность Джину и Ринхарту. «А что касается тебя, Джин, мы перед тобой в неоплатном долгу, ведь именно ты построил голема Лотти, который спас меня и нашего сына». Король продолжил: Я бы мог наградить тебя дворянским титулом и сделать королевским магицрафтсман, но до меня дошли слухи, что ты собираешься в империю Шиара. Очень жаль, Джин собирался в империю Шиара в качестве гостя, но король, видимо, истолковал этот факт по-своему. Поэтому Джин почувствовал облегчение и благодарность Рейнхарту за его приглашение. Как бы то ни было, король все еще продолжал свою речь. Мы, безусловно, хотели бы узнать ваш способ защиты против этой магической атаки подчинения. Не хотелось, чтобы подобный инцидент произошел еще раз. Естественно, вы будете награждены. По поводу определенной награды можете оповестить нас заранее. Мы дадим ему самые лучшие, на что способны. Пока король говорил, Джин уже размышлял, о чем ему просить. Том 6, глава 31. В таком случае, у меня к вам просьба. Мне бы хотелось, чтобы вы не проявляли интерес к Рика и оставили ее в покое. Хм, вы имеете в виду голема Рика? Ах нет, не голема, а девочку, автомат, которая разобралась со всей этой толпой неуправляемых големов в мгновение ока. Понятно, как бы мы ни противились этому, но исполнить твое желание – наш долг. Услышав это, Джин вздохнул с облегчением. Король дал ряд поручений своему помощнику, который находился рядом. Я уверен, что премьер-министр и другие члены кабинета министров учтут это пожелание. Но, в любом случае, я должен с ними посоветоваться и не принимать такие решения единолично. Тебе сообщат об окончательном вердикте позже. Большое спасибо. Затем, Джин задал вопрос, который волновал его больше всего. Кстати, вы уже нашли виновника всего произошедшего хаоса? Капитан гвардии имперских рыцарей Келли сделал шаг вперед. Ваше волнение, конечно, обосновано. Маги-рыцари бросили все свои силы на поиск преступника. Кроме того, по полученным данным, последняя группа яростных големов не так давно была подавлена. Это так. Конечно, рыцари имперской гвардии не хотели просить Джина и его автомата о помощи, они старались решить проблемы самостоятельно. Ситуация и так сложилась не в их пользу, гвардия не смогла предвидеть и остановить нападение големов, а гость, который здесь находится в первый раз, с этой ситуацией прекрасно справился. Ваше Величество, Ваше Высочество, похоже, что опасность миновала. Пожалуйста, отпустите свой страх и отправьтесь отдыхать в свои покои. Король был доволен докладом капитана гвардии Келли и сказал: «В таком случае, Эрнест, может отдохнем? Министр внутренних дел, извините, мы вас покинем». С этими словами король и принц удалились в свои покои в сопровождении охранников. Уважаемые гости, приношу свои величайшие извинения за случившийся инцидент. Министр внутренних дел обратился к уцелевшим дворянам и кланялся перед каждым. Здесь царит беспорядок, поэтому предлагаю всем пройти в гостевой дом, он является одним из самых безопасных мест. После этих слов, все гости во главе с министром двинулись в сторону гостевого дома. По пути они все заметили, что толстые железные ворота, отделяющие внутренний и внешний дворец, были искривлены. Большинство людей охватил ужас только от одной мысли, что големы свирепствовали до такой степени. Однако, несколько человек были спокойны, потому что догадывались, кто это сделал. В зале гостевого дома собрались все дворяне, за исключением тех, кто живет в королевской столице. Министр внутренних дел еще раз извинился. Я знаю, что просто извинений недостаточно, но тем не менее, как представитель королевской столицы, я должен выразить свое сожаление. После этого предисловия, министр продолжил: в ближайшее время вам подадут ужин, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, отдыхайте и получайте удовольствие. В такой плачевной ситуации министр отодвинул на второй план все манеры и этикет, поэтому сам объявил об ужине. Среди участников присутствовали люди, которые были недовольны и возмущены из-за такого серьезного инцидента. Но большинство гостей были морально и физически изношены, поэтому они решили высказать свои претензии завтра. Комнату наполнила атмосфера усталости. Министр внутренних дел задумался о приеме ванны, но его живот урчал, ведь атака началась в обед, а уже вечер. Прием пищи был приоритетнее. Тем не менее, из-за спешных сборов не хватало стульев или столов, поэтому ужин походил больше на фуршет. Так как тяжело раненые были отправлены в лазарет, Эльза и Бина чувствовали себя расслабленно, потому что шанс столкнуться с навязчивым графом Гуэрона сводился к нулю. «Ах, я уже умираю от голода». «Я тоже. Можно сказать, что мы с тобой даже пообедать нормально не смогли, как началась атака», — помнишь? Джин и Бина встали рядом и выбирали еду, а чуть подальше находился граф Кудзума, который не сводил с этой парочки глаз. Джин заметил его взгляд и: «Кстати, Бина, я хотел бы поинтересоваться насчет предложения графа. Ты приняла его?» Бина не ожидала такого вопроса и чуть не выплюнула всю еду своим набитым ртом. «Прекрати, но начинай эту тему. Я еще не знаю». В этот момент к ним присоединилась Эльза. Она держала тарелку с кучей фруктов. «Джин-кун, еще раз спасибо». Она так сильно поклонилась, что казалось, если она наклонилась бы еще ниже, то фрукты бы перекатились и упали. «Все хорошо, не беспокойся больше, ведь ты была в безопасности. Я все понимаю, но как вспомню, снова становится страшно». Несмотря на то, что она была защищена барьером, на расстоянии 30 сантиметров ее окружили беснующиеся големы, которые просто мечтали до нее добраться, поэтому эта ситуация до сих пор вызывает у нее страх. «Я так благодарна Джин-куну и Рика-тян». Эльза огляделась. «Кстати, а где Рика-тян?» Джин улыбнулся и сказал: «Она здесь, Рика». «Да, отец». Рика выключила свой стелс и внезапно возникла перед всеми. Эльза и Бина ахнули. «Помните, враг на горном перевале использовал стелс, верно? Я изучил его и сделать более эффективным. Все, Рика». После этих слов Рика исчезла. «Джин-кун, ты не перестаешь меня удивлять». «Эх, стелс, что это?» Эльза и Бина отреагировали по-разному. «Враг, который напал на нас ранее, использовал похожий магический прием», объяснила Эльза. Услышав это, Бина вздохнула. «Ох, понятно. Вы с Джином много путешествовали вместе и пережили кучу интересных вещей». Эльза не понимала, что происходит с Биной. Она казалась обескураженной. «Бина, может, у тебя живот болит?» «Да, нет, я в порядке». «О, ладно. Ах, Рини». Эльза нашла глазами Ринхарта, а рядом с ним была красивая женщина со светлыми длинными волосами. «Она, если я не ошибаюсь, Доминик-сан, эта женщина действительно была специальным гостем королевства Целурия Доминик. Она была худенькая, но с формами. Казалось, что этот тип женщин для Ринхарта самый любимый. Но заигрывание действительно не в пору Ринхарту. Заигрывание – это вид одежды, у Рини свой портной. Или ты имеешь в виду что-то другое?» Джин объяснил Эльзе значение этого слова, а потом удивление. «У Рини дома должна быть невеста. Неожиданный факт. Ох, действительно, у Ринхарта должна быть невеста». Эльза объяснила, что обычно в таком возрасте мужчины-дворяне женятся, некоторые даже берут девушку в жены с 18 лет. «Хаэм, как насчет девушек?» Эльза удивилась на мгновение такому вопросу, но вскоре вернулась к своему обычному выражению лица и ответила: «Есть девушки, которые выходят замуж уже в 13 лет. Как правило, большинство выходит замуж, когда им от 15 до 19 лет». Вот как ожидалось, в этом мире возраст вступления в брак является ниже. Джин это подсознательно чувствовал. «Джин-кун, сколько лет?» «Мне 16», Эльза спросила и заглянула в лицо Джин. Она сама сказала о своем возрасте, даже не дождавшись вопроса. «Мне только 20, вернее, очень скоро мне будет 20». «Эх». Бина услышала их разговор и начала истерически вопить: «Эй, ты выглядишь так, как будто тронулась». Джин пытался привести Бину в чувство, но: «Джин, тебе 20 лет, я была уверена, что ты моего возраста или на год-два старше». «Я тоже». Эльза кивнула головой, и Джин немного загрустил. «Я действительно выгляжу по-детски?» «Хаэм, нет, ты просто, как это сказать, моложавый». Эльза помогла Бине подобрать нужное слово, но все равно, это Джина не приободрило. Не зря говорят, что японцы выглядят моложе по сравнению с западными людьми. Однако, ранее, когда он пошел в школу, его одноклассники говорили: «Нидахкун ведет себя как старик или ребенок снаружи, а старикан внутри». Эти фразы для Джина были унизительными. «Может быть, невежливо называть тебя Джин-куном?» Эльза не думала, что Джин ее настолько старше, поэтому ей стало неудобно. Но так как ее социальный статус был выше, Джин ответил, что все в порядке. «Извините, что перебиваю ваш разговор, Джин Дона, не так ли? Ведущий мастер королевства Целурия, построивший хрустального големцерера, Стиарина, подошел и поздоровался с ним». Том 6, глава 32. «Позвольте мне представиться. Я Стиарина, Стиарина Гамма. Ох, я Джин». Перед ним стояла интеллектуального вида женщина. Ее волосы бронзового цвета достигали середины спины, а глаза были красновато-карими. Она была немного выше Джина. «Мне нужно кое-что обсудить. Сейчас подходящее время», — она и бросила мимолетный взгляд в сторону Эльзы и Бины. «Да, конечно». «Хорошо, спасибо», — сказала она и сделала глоток вина. «Ваша инженерная магия просто потрясающая. Мне интересно лишь одно, у кого вы обучались? Скажите, пожалуйста». Она уставилась на Джина своими красновато-карими глазами. Джин смело принял ее испытующий взгляд и ответил: «У моего учителя». «Как его зовут?» «Ее. Ее зовут Адрианна. Адрианна». Такое же имя носил великий маг, который жил около 1000 лет назад. «Ах, я предполагаю, что вашего учителя назвали в ее честь». Она была третьим человеком, который слышал о Адрианне, после Ринхарта и Эльзы. Но Стиарина истолковала полученную информацию по-своему. «Я понимаю, ваш учитель, наверное, была выдающимся человеком, не зря же ее назвали в честь такого великого мага Адрианны». Стиарина немного растерялась. Затем она еще раз посмотрела на Джина и спросила: «До меня дошли слухи, что вы едете с Рейнхард сама в империю Шиара». Джин коротко ответил «да», на что Стиарина сказала: «Так, в этом случае вам придется проехать через королевство Целуриа. Я бы хотела воспользоваться случаем и пригласить вас в мой дом. Я поинтересуюсь у Рейнхарда, будет ли у нас свободное время, и при возможности мы обязательно вас навестим». «Хорошо, я буду с нетерпением ждать вас». У них состоялся короткий вежливый разговор, после чего: «Если я монополизирую вас, Джин, на столь долгое время, то те две молодых леди позади нас, несомненно, расстроятся. Увидимся позже», — сказала Стиарина и пошла в направлении Ринхарта. Эльза приблизилась к Джину, который смотрел вслед Стиарине. «Джин-кун тоже считает, что чем больше грудь, тем лучше», — спросила она шепотом, тем самым застав Джина врасплох. «Чите, что ты такое говоришь? Ты просто так смотрел на нее». Джин был сиротой, у него никогда не было матери. Возможно, поэтому он испытывал слабость и стремление к зрелым женщинам. Стиарине было примерно 35 лет, возле нее он чувствовал себя спокойно, как будто он был в безопасности, однако вопрос Эльзы смутил его, ему стало неловко и стыдно. «Я просто беспокоюсь за нее, так как она направляется к Ринхарту. Он ее обманул, но без какого-либо злого умысла». Эльза охотно поверила ему. «О, да, Рей не любит подобную грудь. Ринхард, сама Шварц-Риттер просто потрясающий». Возможно, Доминика пьянела от вина, ее лицо было немного красным, когда она взахлеб делилась впечатлениями. «Ох, это честь для меня. Ваш луазо также был выполнен очень хорошо. Ой, вы меня смущаете». Хотя из-за этого переполоха у него было сломано 3 пера. «Это печально. Мне так хотелось бы рассмотреть его поближе». «О, вы уж очень льстите мне», — сказала она скромно, но на самом деле, казалось, что Доминик пребывает в полном восторге. «Мне бы тоже хотелось показать вам моего голема, чтобы вы разглядели его получше и высказали свое мнение». Вдруг ее выражение лица изменилось, и она продолжила: «Кстати, Ринхард, сама, почему ваш Шварц-Риттер не сошел с ума?» Как и ожидалось от маги Црафтсман, ей было любопытно. Он объяснил Доминик, что они с Джином сделали со своими големами. Также он сказал, что они вместе собирались помочь принять контрмеры, связанные с магической переписью контролирующих ядер. «По этой причине мы создали особенные магические устройства, защищающие от подобных магических потоков». «Да ладно, как будто ты предвидел, что такая ситуация произойдет, и подготовил своего голема». Чтобы снять все подозрения, Ринхарту пришлось с самого начала рассказать историю про то, как его голем Шварц-Риттер был деактивирован из-за подобной магической переписи контролирующего ядра. Недоверчивое лицо Доминик внезапно сменилось удивлением. Затем: «Ринхард, сама, я хотела бы поговорить с вами более подробно. Если вы не возражаете, давайте встретимся после обеда», — спросила она шепотом. В ответ: «Я не против, но…» В то время как Ринхард отвечал, его перебил другой голос: «Так-так, в таком случае я бы тоже хотела более подробно побеседовать с вами». Стиарина влезла в их разговор. «Вы…» «Да, как и Доминик Сан, я являюсь маги Црафтсман из королевства Целуриа, Стиарина Гамма». «А боже, Гамма, вас действительно так зовут? Ах, Ринхард, сама, знаком только с моей фамилией Гамма, как я погляжу». «Да, если я правильно помню, каждые несколько лет проводится конкурс в виде показа. Победителей награждают почетными рангами по всей стране. Гамма — третий ранг, я прав?» Ринхард был в курсе таких событий, как и ожидалось от дипломата. ты хорошо информирован. Как насчет совместной беседы? Конечно, я не возражаю. Можем ли мы встретиться в моей комнате? Без проблем. Тогда давайте сегодня вечером, в 8 часов. Доминик Сан не против? Да, да. Доминик согласилась с ней недовольным тоном. Интересно, что Бина думает обо мне? Граф Кудзума пил вино небольшими глотками. Затем, граф сама, перед ним возникла Бина. Бибина. От неожиданности он выплеснул вино на свой рукав. Ой-ой, ах, пожалуйста, не двигайтесь. Я вытру вино, сказала Бина, вынула из кармана носовой платок и быстро насухо вытерла рукав графа. Я вытерла вино так быстро, как только могла, но небольшое пятно все же осталось, сказала Бина виновата, но граф ответил. Ах, не беспокойся об этом, я просто переоденусь. Однако, о, позвольте мне сделать вашу рубашку чистой. Очистка. С помощью магии очистка с материалов удаляются различные примеси, грязь и прочее. Пятно на рукаве Кудзумы полностью исчезло. Ох, извини за беспокойство. Нет проблем, я не очень опытный мастер, но могу делать хотя бы такие вещи. Бина неловко улыбнулась, и глядя на нее, граф наконец-то принял решение. Бина. Он поставил бокал и обхватил ее руку обеими своими руками. Ты выйдешь за меня, том 6, глава 33, вечер, 8 часов. Джин, Эльза, Стиарина и Доминик собрались в комнате Рейнхардта. Горничные, закрепленные за Рейнхардтом, Рианна и Мэри, а также горничная Эльза Кейт присутствовали в комнате. Горничной Джина там не было. Ни Стиарина, ни Доминик не привели с собой своих горничных, так как в комнате для всех не хватило бы места. Я хотела бы больше услышать о вашем големе Рейнхардт, Шварце Риттере, попросила Доминика и уставилась своими голубыми, жалостливыми глазами на Рейнхардта. Услышать больше я даже не знаю, с чего начать. О, кстати, может, конечно, это просто слухи, но я слышала, что ваш дуэт стал чемпионом на соревновании, посвященном битве големов в королевстве Целурия в прошлом году. Это был дебют Шварца Риттера. Шварц Риттер одерживал верх над одним опытным големом за другим, и в финале он с треском разгромил воина Адамаса, который был признан номером один в королевстве Целурия. Таким образом, голем Рейнхардта выиграл чемпионат. Я так сожалею, что не увидела этот поединок. Если бы только я не находилась так далеко от столицы по служебным делам. Слово за слово, Доминик понемногу становилась ближе к Рейнхардту. Неужели эта леди расположила к себе Рейни? Пробурчала Эльза, которая находилась на небольшом расстоянии от них. Джин рядом с ней наслаждался фруктовым соком. Выглядит так, как будто она увлечена Рейнхардтом. Ты так не думаешь? Да, но это странно. Обычно Рейни не подпускает к себе женщин так близко. Увидев настороженную Эльзу, Джин горько улыбнулся. Еще одна девушка подошла к Рейнхардту, Стиарина. Он дворянин, к тому же отличный магец-рафтсман. Разве не естественно, что возле него вьются девушки? Спросил Джин Эльзу. Но как магец-рафтсман Джин Кун лучше? Хах, это честь слышать такие слова от тебя, Эльза, но я простой, обычный парень. Ложь. Если Джин Кун обычный человек, я потеряю веру в этот мир. Джин был в недоумении, как ответить, поэтому сменил тему. Кстати, что-то Бина здесь нет. Может быть, с ней что-то случилось? После его вопроса Эльза начала вспоминать о том, что произошло в ванной комнате не так давно. После ужина хотелось принять ванну, чтобы избавиться от пыли, грязи и просто смыть остатки этого кошмарного дня. Бина и Эльза пошли в баню в одно и то же время. Они обе подгадали время, когда не будет большого ажиотажа возле бани, и направились помыться. О, Бина, Эльза сама, Сан, как и ожидалось, Бине было сложно разговаривать с Эльзой на равных. Я попросила назвать меня Эльзой. Да, хорошо, Эльза, так-то лучше. Эльза пошла первой и погрузилась в ванну. Бина осторожно проследовала за ней. У тебя есть минутка? Что случилось? Бина осмотрелась вокруг, чтобы убедиться, что они действительно только двое в этой ванной комнате. Затем, Эльза-са, Эльза, какие отношения у тебя с Джином? Эльза наклонила голову. Мы друзья. Но, казалось, ее ответ не удовлетворил Бину. Ты тогда, Эльза, как ты относишься к Джину? Хм, как этот вопрос отличается от предыдущего? Эльза ответила вопросом на вопрос. Бина нервно спросила Эльзу во второй раз. Тебе нравится Джин? Хм, думаю, да. Эльза ответила мгновенно, в то время как Бина отвернула свое лицо в сторону, и «мне тоже он нравится». Она открыла свое сердце, когда Эльза услышала это. «Как я и думала, тебе нравится Джин Кун, как и мне. Мы в этом похожи», сказала Эльза и улыбнулась. Нобина была все еще озадачена. Но если человек нравится, значит за него нужно выходить замуж. Выйти замуж с Джин Куном? Эльза пристально рассматривала Джин, стоящего рядом с ней. Вступить в брак, значит жить как мои отец и мать, а потом родить и воспитать детей. Думая об этом, она снова уставилась на Джина. Нет, это не он. Интуиция говорила ей об этом. Вместе с Джин было весело. Он знал таинственные вещи и был надежным. Но она не могла представить себе, как растить детей совместно с Джином. Вот почему в ванной комнате она не ответила на вопрос Бины. Эльза, голос заставил ее выйти из собственных мыслей. В воздухе повисли тишина и недоумение. Джин уставился на нее. Что произошло между тобой и Биной? Когда я упомянул ее имя, то ты вдруг замолчала. Нет, ничего. Просто, видимо, граф Кудзума решился официально сделать предложение Бине. Ох как, это вполне возможно. Джин заволновался. Джин-кун, а что ты думаешь по этому поводу? Но Джин так и не успел ответить. К ним подошли Стиарина и Доминик. Ринхард, наконец-то, был освобожден от женского внимания и мог утолить свою жажду фруктовым соком. Простите, мисс, мы тоже хотели бы побеседовать с Джин-куном. Джин-кун, это ты создал ту милую девочку, автомат, она говорила Рика. Во время боевых действий она находилась в зале и нравилась ли это Джину или нет, но его автомат заинтересовал многих. Да, я так и думала. Эта девочка победила големов с такой удивительной легкостью. Интересно, как вы ее создали? Спросила Стиарина, и на мгновение в ее глазах промелькнул блеск. Как магец-рафтсман я не могу раскрывать свои секретные методы просто так. Как и следовало ожидать, Джин мягко отказался отвечать. Теперь ему задала вопрос Доминик, стоявшая позади него. Интересно, эта девочка была защищена от магической переписи так же, как и Шварц-Риттер. Джин догадался, что Ринхард рассказал ей про усовершенствованное магическое устройство. Да, конечно, на что Доминик воскликнула. Ага, я так и знал. Затем, она посмотрела на Джин из-под лобья снизу, взяла его за руку и тихо попросила. Могу ли я увидеться с этой девочкой? Пожалуйста, конечно. Сейчас я позову ее, поэтому, пожалуйста, подождите. Джин отпустил руки Доминик, вышел из комнаты на мгновение, а затем вернулся вместе с Рика. Это моя Рика. Рика, это Стиарина-сан, а это Доминик-сан. Представься, сказал Джин, и Рика взялась за подол ее юбки. Приятно познакомиться, я Рика. Доминик больше не могла сдерживаться. Она подбежала к Рика, прижалась к ней и крепко обняла. Хочу ее тискать, такая милая. Я хочу эту девочку. Воскликнула она и потерлась щекой о Рика. Рика не двигалась и была не особо эмоциональна, хотя нотки отвращения на его лице можно было заметить. Как и следовало ожидать, Стиарина не могла просто сидеть и смотреть на происходящее. Доминик, ты так со всеми детьми обращаешься. Остановись, соберись. Но Доминик ответила ей низким, тихим голосом. Вот как, если я хочу ее, то заполучу, мне просто нужно сделать ее своей. Говоря это, она достала сверкающий зеленый камень из кармана. Эн, не может быть, это что, Эльрадрайт? Завопила Стиарина, и в это же время Доминик применила свою магию. Удаление, вписать. Магическая перепись контролирующего ядра стала намного сильнее, потому что расстояние между ними было нулевое. Вдруг, выражение лица Рика стало каменным. Том 6, глава 34, предупреждение. Эта глава может содержать сцены насилия и боли. Хи-хи-хи. Теперь Рика, моя. А-а-а, как здорово. Рика не двинулась с места. Доминик, ты. Стиарина смотрела на нее в шоке. Она просто потеряла дар речи. Да, я являюсь членом объединителей. Объединителей? Что? Это же группа религиозных фанатиков. Воскликнула Стиарина, но Доминик ее резко перебила. Мы не фанатики. Мы реформаторы и спасители. Мы стремимся вернуть в этот мир великую волшебную войну. Значит, ты была одной из зачинщиц этого бунта с големами? Доминик широко улыбнулась и ответила. Да, это верно. Внутри моей птицы голема находилась упаковка с Эльрадрайт и магические кристаллы. Пронести это все добро оказалось проще простого, потому что осмотр стражей не заходи так далеко, они не проверяли внутренности големов. Помимо красных, синих и желтых кристаллов, я сделала еще белые, поэтому под королевской крышей я образовала свой склад. Окрыленная успехом, Доминик тараторила без остановки. Ее улыбающееся лицо было переполнено чувством превосходства. Я же делился с вами всеми догадками, предположениями и своими методами. воскликнул Рейнхард. «Да, я до сих пор благодарна за вашу помощь, Рейнхард сама», — ответила Доминик беспечно. Ее ухмыляющееся лицо выглядело злодейски. «Если я приведу эту сильную Рейка за место голема в зал, когда в нем все соберутся, собранных в замок, я непременно достигну высшего уровня. Так, Рейка, убей здесь всех, за исключением Джина и Рейнхарда». Доминик отдала суровый приказ. Услышав это, Стиарина и Эльза побелели, как полотно. Если Рейка была запрограммирована врагом, то в комнате и в замке не было такого существа, которое смогло бы остановить ее. Возможно, на нее мог повлиять только Джин. Несмотря на опасную ситуацию, Джин сохранял полное спокойствие. Он молча смотрел на Рейка. «Рейка, что ты медлишь? Убей их всех!» Терпению Доминик приходил конец. Теперь она громко кричала на Рейка, которая даже не шелохнулась. Через некоторое время... После этих истеричных криков Рейка заговорила холодным голосом, глазом не моргнув. «Почему я должна подчиняться приказам человека вроде тебя?» «Что?» На лице Доминик было смятение, она не понимала, о чем Рейка говорила. «Единственный, кто может приказывать мне, мой отец». Рейка медленно подошла к Джину. Она достала магический кристалл из нагрудного кармана и протянула ему. «Отец, вот магический диктофон. Хорошая работа, Рейка». Затем Джин отдал приказ Рейка, глядя на Доминик. Как и следовало ожидать, он разозлился на нее не на шутку за попытку захватить его дочь Рейка. «Рейка, схватить Доминик». Его тон тоже был сильный и жесткий. «Есть». Рейка в мгновение ока приблизилась к Доминик, скрутила ее руку и забрала из нее Эльрадрайт. «Е-е-е, как? Почему?» Казалось, она не могла поверить, что не было вообще никакого эффекта от выполнения магической переписи контролирующего ядра на нулевом расстоянии от Рейка с помощью Эльрадрайт. «Аркх! Ну как?» Доминик все еще бредила. Рейка нахмурилась. «Затем, от тебя столько шума, не так ли?» «Гуаркх!» Рейка одним движением вывихнула плечо Доминик, послышался глухой звук. «Ох, я, кажется, приложила слишком много сил. Эльза-сан, пожалуйста, вылечите ее. Как больно, рука болит!» Закричала Доминик, но не сдвинулась с места, так как она была под контролем Рейка. «Рианна, Мэри, кто-нибудь, свяжите ее!» «Да-да!» По команде Рейнхарда, горничная Рианна подбежала и связала Доминик. «Эльза, исцели ее на время!» «Хаэм, счмерзметил!» Вместо того, чтобы исцелить ее руку, Эльза ее немного обезболила, так как была просто в ярости. Даже гуманный Джин ничего не возразил. «Ну, тогда мы будем забрать ее!» «Ах, пожалуйста!» Таким образом, зачинщик големного хаоса был пойман, и дело, казалось, было раскрыто. «Почему вы подозреваете ее?» «Когда она взяла мою руку, то я почувствовал энергию, которая присуща магической волне, заставившей возникнуть весь этот хаос. Я ощущал ее в зале, на улице, везде в течение этого дня. В настоящее время Джина и других допрашивали власти в комнате Рейнхарда. Ребята предоставляли им общую информацию о произошедших событиях. С Джином беседовали министр магии Кильхидор и министр обороны Джудал. «Что, Джин Дона, вы хотите сказать, что умеете читать энергию магических волн?» Министр магии Кильхидор был удивлен ответом Джина. «Да, разве это не обычные способности?» Поскольку автоматы гильдии мастеров обладали такой способностью, Джин подумал, что это общая способность, но Джин не понимал ее истинного статуса. Разницу между обычной способностью и этим можно описать подобным сравнением. Это как способность вспомнить лицо и умение его изобразить на картине. Ведь изображение на картине – это навык, который на голову выше. Нет, нет, обычно люди не смогут прочесть энергию. Теперь я понимаю, почему его величество и его высочество признали вас как магицрафтсман, сказал Кильхидор и кивнул несколько раз. Казалось бы, придя к взаимопониманию, двигаемся дальше, как вы смогли защититься от переписи контролирующего ядра на нулевом расстоянии. Когда Джин почувствовал энергию магической волны Доминик, то сразу понял, что она явно что-то задумала, поэтому он вышел из комнаты с Рейка на минутку, она была невидима, использовала стелс, а затем после подготовки контрмер он притворился, что привел Рейка из другой комнаты и они вернулись в комнату Рейнхарда. Дело в этом. Джин достал магический диктофон, данный ему Рейка, и продемонстрировал его Кильхидору. «Пожалуйста, возьмите», — сказал Джин, передал устройство. Министр магии детально разглядывал его с помощью магии, но вскоре я сразу понял, что на нем вырезана магическая формула для магической поглощения энергии. Но есть ли здесь что-то большее, никогда не видел ничего подобного раньше. Кроме того, здесь имеется еще одна вещь, но она такая крохотная, что я не могу ее прочесть. Он сдался. Министр обороны рядом с ними был поражен и бросил косой взгляд на Джина. Первая вещь – это магическая формула запись. Мелкие детали – это команды, применяемые Крика. Джин начал все объяснять. Уже было известно, что магическая перепись контролирующего ядра являлась магией, вписанной в магический кристалл, который выступал в качестве контролирующего ядра. Созданная магическая энергия была поглощена магическим записывающим устройством вместо контролирующего ядра, и этого было достаточно, магическая энергия не достигла своей цели, сказал он. Контролирующее ядро Рика хорошо защищено от магической энергии, но я бы не хотел рисковать, тем более на нулевом расстоянии, поэтому пришлось симпровизировал что-то вроде этого. Таким образом, он окончательно сорвал планы Доминик. Хаем, я понимаю, очень поучительно. Услышанное повергло в шок министра магии, который обладал всеми магическими приемами, распространенными в этой стране, и министра обороны Джудла. Получается, что, все-таки, молодой маги-рафтсман Джин был гораздо опытнее, чем они. Завтра, я хочу, чтобы ты ознакомил и дал мне точные инструкции по внедрению данной техники. Джин с готовностью согласился на просьбу Кельхидора. Конечно, эту технику можно назвать чем-то наподобие подчинить магическую перепись контролирующего ядра. Я считаю, она подойдет как и для големов, так и для магиц-рафтсман, которые их создали. Я никогда не смог бы проигнорировать подобное нападение, ведь все мастера так старались и очень жалели их работу. Хотелось бы, чтобы такое варварство больше не повторялось. Когда вкладываешь в свою работу все сердце и душу и ее разрушают как никчемную куклу, это очень неприятно. Сам Джин, как мастер, был очень обижен, он никогда не простит что-то подобное. В это время на него нежным взглядом смотрела магиц-рафтсман королевства Целуриа, Стиарина. Итак, послушайте меня, я должен вам кое-что сказать. Министр обороны Джудал начал говорить.